Это же как бы великий экстаз, когда Кришна защищает своих преданных. Кришна даже в Бхагавад-гите говорит, я прихожу защитить своих преданных. Это особый вид милости. Преданные, как бы они, ну, могут даже и пройти через это. Но Кришна свою милость им оказывает, он их защищает. Таким образом, говорится, он приносит им счастье того, что он есть. И они видят, что никто не мог защитить, что-то произошло. Кришна защитил. И они, их вера, она усиливается. А их удовлетворение, это не в том, что их защитили, а в том, что усилилась их вера. Преданный черпает наслаждение не в каких-то вот действиях, а в том, что какая-то ситуация усилила его веру в Кришну, усилила его понимание Кришны и так далее. Вот это наслаждение приносит преданным. А не сам факт защиты. Ну, защитил, защитил, что? Если преданность уменьшилась от этой защиты, нафиг она нужна? Так ведь? Преданный-то о преданности мечтает. Он же. Бхакти Уттама его интересует. Да. Поэтому просто так, если защитил и не, преданность не усилилась, то поэтому многие говорили, не надо нас защищать. Они не хотели. Они говорят, мы тебя будем защищать, да? И тогда Кришна говорил, ну хорошо, защищайте. И они начинали защищать Кришну. И Кришна делал так, чтобы им удалось защитить Кришну. То есть они-то сами по себе, естественно, Кришну не могли защитить. Но они очень сильно хотели защищать Кришну и очень сильно не хотели, чтобы Кришна их защищал. И Кришна дал им так все, что они защитили Кришну, тем самым защитив их. Понятно, да? Так можно запутаться вообще. Но суть такова, что когда кто-то что-то хочет сделать для Кришны, сражаться за него, защищать Кришну, мама Ишода защищает Кришну. Там какие-то ракшасы приходят, она, наверное, кидается на них. Нанда Махарадж читает благоприятные мантры. Там какие-то демоны идут, и Нанда Махарадж выскакивает. Не трожьте, и начинает мантры повторять. И демоны. И он такой, вот, не бойся, сынок, я с тобой. И Кришна говорит, да, если б не ты, все, мне бы хана. Такова игра. И Нанда Махарадж в полном настроении, что он защитил Кришну. Так ведь? Или мама Ишода там с хворостиной бегает за ним. Сейчас я тебе по заднице дам. И он убегает там. И он дает ей настигать себя. И она его хватает за руку. И он так на нее смотрит. И она спину чешет. Говорит, ну чего ж ты? И обнимает его. Он дает ей себя настигнуть. Потом он дает себя связать. Она говорит, так, так, все время ей не хватает. Там, не хватает, не хватает. Потом он дает ей себя связать. Да, он все равно дает себя связать. Потому что это от него зависит. И от наших отношений. Он связан чем? Любовью. Если он испытывает эту любовь, он дает себя связать. Если там нет любви, и вы хотите связать чем-то другим, невозможно. Всегда будет не хватать.